Заинтриговал он всех, конечно, даже Леандриль по-детски завис, не донеся до рта очередной бутерброд. Если он и сейчас играет в малышню, то чертовски здорово. А вот его кинжалозубый приятель все так же смотрит на происходящее вокруг с нескрываемым презрением. А царь продолжает. Специально для вас введена новая должность, глаз царства на той стороне. Она схожа с рангом посла, но полномочия будут пошире и немного другие. Вы сможете представлять интересы царства среди иномирян, государь улыбается. Но также вы заслужили Георгиевский орден первой степени. Под аплодисменты зрителей царь прикрепляет мне на лацкан орден. Церемония подходит к концу, наступает время бала, и гостей выводит в другой зал, где уже играет оркестр. Остроухий малыш с кинжалозубым тоже следуют вместе с остальными, не позволяя страже себя отрезать. В зале они сразу направились к моим женам и к столу с канапе. Смотрю, у меня появился конкурент, я оказываюсь у стола перед ними и с удовольствием подцепляю бутерброд с лососем. Леандриль с любопытством смотрит на меня, потом переводит взгляд на лакомку. «Привет, сестричка. Значит, ты замужем за новым конунгом?» «Сестричка», — удивленно переспрашивает Света. «Мы не родственники», — отвечает хмурая лакомка. «Всего лишь виделись пару раз. Здравствуй, Леандриль. Сестричка, мне жаль твоих родных», — с грустью произносит остроухий малыш. «Столько хороших альвов зазря погибло. Лакомке явно неприятно такое слушать». Ее лицо побледнело и губы сжались в тонкую линию. «Я спешу заступиться за свою супругу». «Леандриль, да, твои родители упустили серьезный момент в воспитании». Замечаю, прежде чем обращаться к чужой супруге, следует представиться мужу, молодой сударь. «Вообще-то я старше тебя в 1000 раз, конунг», — хмурится остроухий коротышка Альф, и опять это выходит очень по-детски. Не только лицо ребенка, но и его выражение. Как это у него получается? Правда, удивляюсь. Меня просто ввело в заблуждение твое детское поведение. Так зачем вы с другом наведались в Кремль? Бросаю взгляд на Кинжелозубова. Не за бутербродами же. Кинжелозубый презрительно фыркает. Друга зовут Ротвер. Он тоже член организации, как и я, сообщает остроухий малыш. Мы готовы принять твое главенство над таврами, но ты должен вернуть их домой в Тавернию. Разве это решать не конунгу, куда пойдут его люди? Замечаю. Знай свое место, конунг, рычит Ротвер. Его глаза сверкают презрением, а руки сжимаются в кулаки. «Ты забылся, мальчишка. Ну, сейчас я тебе покажу силу организации». И намеренно накаляет меридианы. «Ротвер, стой!» — кричит Леандриль. «Он же ничего». Но поздно, Ротвер активирует странную ментальную технику. Вроде бы это обычные щупы. Они касаются сознаний всех присутствующих в зале, но ничего не создают, щиты не пробивают. А потом вдруг справа от меня звучит утробное рычание. Я оборачиваюсь и удивленно вскидываю глаза. Моя главная жена обратилась в Эрабиса, ее глаза горят диким огнем, а наружу торчат острые, как бритвы, зубы. Разум лакомки сошел с ума, ее тело дрожит в приступах метаморфоз. Эта перемена коснулась не только львы, но и всех магов-оборотней. В стороне какой-то огромный медведь, с грохотом ударяя лапами, наседает на толпу, разбрасывая людей в стороны. Еще дальше два волка воют. Мои перепонки. Я уже развернулся, чтобы со всей силы влупить Ротверу по мордасам, но его и Леандриля уже и след простыл. Только сияют в воздухе остатки золотых молний, значит, мелкий эльф унес клыкастого. Сыкливые засранцы. Наделали делов и сбежали. Лакомка. В крике Камилы слышатся панические нотки. Рычащая кошка льва делает попытку царапнуть брюнетку. Сверкают острые когти. Я молниеносно закрываю Камилу, каменный панцирь защищает меня от удара. Тут же охватываю ментальными щупами разум лакомки и силой возвращаю ее в норму. Мелинда. Огромная кошка хлопает большими желтыми глазами с вертикальными зрачками. Только сейчас она замечает, что в кошачьем облике. Ой, как же так, я не специально. Она покрывается белым светом и обращается во льву в темно-желтом платье. Мелинда. Призывно бросает лакомка. Не сейчас. Прерываю жену. Смотрите в оба. Если что-то случится, докладывайте через пси-связь. И я принимаюсь успокаивать этот зоопарк вокруг. Глава 18. Дрессировка. Оркестр давно замолк, его сменил звериный концерт. Вместо гармоничных мелодий зал наполнил дикий, хаотичный рев. Среди дворян оказалось не меньше дюжины оборотней, и все они обратились в бешеных зверей. Не знаю, заметили ли Морозовы преображение лакомки, но сейчас не до князей ледовиков. Я быстро бегу в ту сторону, где видел Настю.